Туман, достань из машины эболитовые причиндалы, а то я еще встряхну что-нибудь ненароком. Он меня потом сожрет. Не могу. Машина не открывается. Он безрезультатно подергал за дверные ручки. Мы поторопились двери захлопнуть. Как только вы скрылись из вида, они перестали открываться. «Болт, ты что, центральный замок закрыл, когда уходил?» – упрекнул сталкер раз. «Ага, центральный замок», – скорчил серьезную мину Болт, подходя к машине. «На газике, 50 какого-то года выпуска. А я еще назло всем выключил кондиционер, сабвуфер и ионизатор воздуха». «Отчего он тогда не открывается?» – раз демонстративно дернул за дверную ручку. Дверца распахнулась, и молодой сталкер озадаченно хмыкнул. «Блин, она не открывалась, честно!» «Дергали, наверное, слабо», – пожал плечами Болт. «Машина все же не новая». Его взгляд скользнул по ферзю, замершему на краю поляны безразличным ко всему изваянием, и остановился на медведе. «Коля, пока вы с Днепрами договариваетесь, мы съездим до нейтралки, чтобы время зря не терять. На обратном пути вас заберем». «Езжайте», — согласился здоровяк. «Вы на нейтралке поаккуратнее. Далеко от ареала не отходите. Невидимки там не работают, а на патрульных вертушках тепловизоры стоят. За 2 километра цель обнаруживают. Считается, что в этих секторах никто не живет, поэтому приемных пунктов нет. И патрули сразу огонь открывают, без предупреждения». «Согласно инструкциям, оставленным фрагментом, для запуска процесса прекращения ингибирования высшей нервной деятельности свидетеля достаточно поместить за пределы ареала на любое расстояние», объяснил рентген, сверяясь с наручными часами. «Следовательно, нам хватит и одного шага вглубь нейтральных территорий. Запуск процесса происходит мгновенно». «Мне 5 минут надо, чтобы мину сделать», раз поправил свой рюкзак. «Водку и флягу в бутылку переливать аккуратно придется, чтобы на себя не капнуть. Это чревато, знаете ли. Ну и еще немного постоять на ветру для надежности, чтобы запах алкоголя выветрился». «Значит, обернемся быстро», – подвел итог Болт, распахивая водительскую дверь. «Поехали». Рентген повернулся к неподвижно стоящему Салматскому и бесцветным голосом скомандовал: «Садись в машину. На заднее сиденье. Так, как сидел всю дорогу. Руки держать на коленях». Ферзь безропотно, словно послушный робот, выполнил приказ, и все, кому положено, принялись рассаживаться по местам. Медведь, тщательно следя за тем, чтобы не подходить к машине ближе, чем на шаг, сделал задумчивое лицо и опустился на корточки, якобы рассматривая переднее колесо. Колесо, кстати, имело совсем новенькую резину, почему-то без каких-либо надписей. Здоровяк дождался, когда короб с медицинским оборудованием извлекут из газика без его участия, и направился к айболиту, удобнее устраивая висящий на груди печенек. «Виталя, давай сюда!» – он протянул руку к коробу. «Я донесу, мне первым идти. За мной Лаванда, ты замыкающий. Дистанция 2 шага, не отставать. Будем идти быстро, зверья полно». Майор одной рукой подхватил увесистый ящик, другой извлек из кармана Ариадну и поспешил покинуть поляну, удаляясь от загадочного газика, нахождение внутри которого обернулось пыткой. Позади деловито заурчал мотор, и звук уезжающего автомобиля стал быстро затихать. Медведь обернулся на ходу. Окруженная со всех сторон деревьями поляна была пуста. Идти по сумрачному лесу с Ариадной было одновременно легко и очень необычно. На тактических занятиях с командирами групп Ферзь давал каждому поработать с Ариадной, так того требовали руководящие документы. Каждый командир группы должен уметь заменить командира отряда в случае крайней необходимости. Занятия такие проводились нечасто, всегда хватало забот посерьезнее, и крайний раз медведю доводилось идти с Ариадной 4 года назад. Сейчас, разглядывая ставшие видимыми аномалии, он старался вспомнить, какими цветами и оттенками уникальный метаморфит показывает своему носителю тот или иной сгусток смерти. «Тимур!» – медведь негромко окликнул затаившегося в кустах неприсоединившегося. «Это мы!» Мужчина вздрогнул, услышав голос у себя за спиной, и резко развернулся. Но узнав приближающуюся в потемках могучую 2-метровую фигуру, расслабился и вышел из-за укрытия. «Я ждал вас с другой стороны». Он посмотрел на короб в руках здоровяка и перевел взгляд на Лаванду. «Оттуда, куда вы ушли? Вы пришли из очень опасных мест. Там даже Ася играть не любит». «Так было короче всего». Медведь украдкой убрал Ариадную в карман. «Лишние слухи нам не нужны. Веди куда надо». «Оборудование мы принесли. Это Лаванда», – он указал на девушку. «Она биолог, специалист по жизненным формам ареала, будет помогать Айболиту». «Я слышал, что до катаклизма в Гниц была одна Лаванда», – Тимур невольно насторожился, косясь на ее комбинезон с эмблемами Гниц. «Главный биолог или вроде того, очень вредная и желчная баба. Вроде как она живет в ЛП-32 вместе с генералом и поедает людей. Говорят, что охотится исключительно на мужчин». «Да?» – удивилась девушка. «Наверное, мы однофамильцы. Это и вело вас в заблуждение». «Наверное, так». Мужчина вглядел в свое лицо и успокоился. «Ну да, той женщине лет 30 было, а вы совсем молоденькая. Вы студентка?» «Уже нет», – уклончиво ответила Лаванда. «У меня имеется некоторый опыт работы. Вы сможете в этом убедиться. Вы не волнуйтесь, медицинский осмотр проведет Айболит, а я буду ассистировать». «Все будет хорошо», – заверил его военврач. «Это полезно для ребенка». «Да, да, конечно», – все так же тихо согласился Тимур, озираясь. «Идемте, тут недалеко». Он повел их среди зарослей, часто сверяясь с УИПом. И метров через 70 небольшая группа остановилась у сплошного завала, из почерневшего от времени бурелома. Нагромождение изломанных ударной волной катаклизма деревьев густо облепила паутина, еще заметная в сгущающихся сумерках, и без всякого УИПа было ясно, что это тупик. Тимур внимательно огляделся, после чего трескуче зашипел, подражая рычанию ядовитой куницы. В 2 метрах правее него шевельнулись кусты, и кусок почвы размерами метр на метр немного приподнялся вместе с растущим на нем небольшим деревцем. В открывшемся отверстии показалась голова в капюшоне маскировочного халата, обшитого искусственными листьями, и Тимур поспешил помочь человеку отодвигать дерево. «Надя, у нас гости», – тихо сообщил он встречающему и обернулся. «Это подземный ход. Он узковат, но пройти можно». «Заходите, Надя вас проводит. Я последним пойду, надо вход закрыть». Втиснуть свое тело в лаз медведю удалось с большим трудом, для чего пулемет пришлось перевесить в положение за спину. Ход действительно оказался узковат, да еще и низковат, из-за чего здоровяк был вынужден пробираться на полусогнутых, чуть ли не гусиным шагом, прочерчивая борозды усиленными наплечниками эмки на земляных стенах и задевая коленями о зажатый в руках контейнер Айболита. Через 10 метров лаз закончился таким же замаскированным под куст выходом, и группа выбралась на поверхность. Бурелома вокруг стало еще больше, но паутина уже не залегала сплошным коконом, и кое-где пройти было можно. «Идите точно за мной», – зашептала женщина. «Тут волчьи ямы везде. Это ловушка на случай, если на нас нападут. Тут по дорогам дикие банды часто рыскают, но в наш бурелом соваться не любят. Но если свежие следы заметят, то могут и следом пойти. Несколько раз такое уже бывало. К счастью, дальше тупика они не проходили». Она машинальным движением поправила головную повязку с филином и пошла витиеватым маршрутом, бросая частые взгляды на УИП. Обойдя таким способом пару десятков кустов, женщина свернула с более-менее свободного пространства в очередной тупик из бурелома и остановилась у толстого дерева. Она подняла голову вверх и поднесла руки к стволу. В густой кроне что-то зашуршало, и через несколько секунд сверху вниз мелькнула маленькая мохнатая фигурка, проворно спускающаяся по древесному стволу. Обезьянка запрыгнула матери на руки и тут же скользнула за пазуху маскировочного комбинезона. «Мама!» – раздалось из-за пазухи. «Пойдем на веточки!» – мохнатая мордочка выглянула наружу. «Уже темно, зайка моя. Маме плохо видно», – зашептала женщина, поглаживая обезьянку. «Мы покачаемся на веточках завтра, хорошо? А сейчас мы пойдем домой. Папе надо поговорить с дядей». «Дядя!» – трехпалая мохнатая ручка вытянулась в сторону медведя. «Дядя хороший!» «Да, сокровище мое, дядя хороший», – подтвердила женщина, на всякий случай удерживая обезьянку за пазухой. Пойдем домой, мама даст тебе вкусную ягодку». «Дяде нужно гулять», – обезьянка проигнорировала слова матери. «Там!» – кривая лапка ткнула в сторону эпицентра и тут же вцепилась в материнскую одежду. «Папа, я хочу к папе». Обезьянка вывернулась из рук женщины, выскочила из-за пазухи и одним прыжком преодолела 5-метровое расстояние, приземляясь на плечо спешащего ко всем Тимура. «Асенька!» – мужчина бережно поцеловал в мохнатый лобик, сверкающее лишенными зрачков желтыми глазами существо. «Доча, пойдем домой, у нас гости. Папе нужно с ними поговорить, а потом мы с тобой поиграем в прятки». «Прятки!» – обезьянка издала скрежещущий скрип, который, судя по всему, обозначал радость, и совсем по обезьяне запрыгла на отцовском плече. «Хочу, хочу, хочу! В прятки! Пошли!» Неожиданно она высоко подпрыгнула, покидая плечо Тимура, вновь оказалась на дереве и тут же спрыгнула с него на лаванду, ловко повисая у нее на руке. Родители обезьянки опешили, мгновенно приходя в ужас, и осторожно двинулись к лаванде, не спуская глаз со своего ребенка. «Асенька, золотце, иди к маме!» Женщина пыталась скрыть испуг, но дрожащий голос выдал ее. Мысль о том, что произойдет, если обезьянка вдруг взбредет в голову расцарапать лицо девушки, пришедшей с двумя людоедами-убийцами из особ, погрузили ее в панику. «Тетя!» – обезьянка стремительно вскарабкалась ей на плечо и вновь ткнула лапкой в сторону эпицентра. «Тетя гуляла там! Дяде тоже нужно гулять там!» Мохнатая мордочка заглянула в глаза лаванде. «Ты будешь играть со мной в прятки?» «Обязательно», – улыбнулась лаванда. «Кто первый прячется?» «Я!» Обезьянка явно обрадовалась и тут же прыгнула матери на грудь. «Мама, пошли домой!» Женщина осторожно прижала к себе обезьянку и поспешно направилась обратно в тупик, что-то ласковое рассказывая ей по пути. Поравнявшийся с лавандой Тимур выдохнул и стер с лба пот. «Извините!» Он скользнул испуганным взглядом по лаванде и перевел его на медведя, пытаясь понять, не привело ли того поведение обезьянки в бешенство. «Ася у нас очень адекватная. Она никогда раньше не прыгала на тех, кого видит впервые. Она боится незнакомых людей». Тимур вновь посмотрел на лаванду. «Как вы себя чувствуете? Вас не тошнит?» «Все в порядке. Вам не о чем волноваться», – заверила его девушка. «У меня хорошая адаптация к токсичным ферментам живых форм ареала. Я же говорила, у меня имеется некоторый опыт. У вас очень активная девочка. Ей не опасно перемещаться по местности, нашпигованной ловушками?» «Перекрытия волчьих ям выдерживают вес в 20 килограмм». Слова лаванды успокоили неприсоединившегося, и он снова расслабился. «Ася весит всего 7, и она не любит ходить по земле. После лечения она стала гораздо спокойнее. Подождите минуту». Он заторопился к жене, и оба неприсоединившихся забрались под раскидистый куст, стоящий возле дерева, по которому спустилась обезьянка. Куст тоже оказался крышкой люка, и, не произнесший ни слова медведь, полез следом за Надей в лаз, мрачно размышляя на ходу о том, насколько серьезно стоит воспринимать сказанное обезьянкой. Второй подземный ход был выстроен добротно, высотой в рост обычного человека и шириной в метр. Стены и потолок были выложены бревнами, на стенах нефтяные светильники из гильз крупного калибра, на полу брошены какие-то циновки. Заканчивался этот проход подземным помещением размерами 3 на 3 метра, в каждой из стен которого виднелся точно такой же освещенный проход, ведущий дальше. Помещение, похоже, являлось чем-то вроде жилой комнаты и было облагорожено достаточно неплохо по меркам ареала. Скорее всего, остальные ходы ведут в другие такие же комнаты, ведь отрывали все это подземным способом, значит, копателям приходилось обходить корни деревьев и каменные глыбы. «Присаживайтесь». Мать обезьянки усадила гостей на довольно неплохие кресла без ножек, установленные по углам комнаты. «Ужинать будете? У нас есть отличные ягоды токсичной крапивницы, мясистые и крупные, свежие только вчера из желтой зоны. Асеньке очень нравятся». Она замялась. «Только вода у нас обычная, с большой земли. Здесь же к водоемам нельзя подходить. Я не знаю, вы такое пьете?» «Пьем», – успокоил ее медведь. «Угощать нас не нужно, мы сыты. Как раз перед выходом к вам съели пару уголовников. удачно под руку подвернулись. Он боковым зрением заметил, как округлились глаза у Лаванды, и добавил: «Ассистентке нашего врача стаканчик воды не помешает». Надя, бормоча что-то из области слегка перепуганного гостеприимства, заторопилась к канистре с водой, и медведь кивнул Тимуру, мол, поговорим, пока женщина хозяйничает. Тот уселся на циновку рядом с креслом майора и невольно покосился на лежащий на коленях здоровяка пулемет. «Тимур, можешь организовать нам встречу с контрабандистами через соседей?» Медведь посмотрел в сторону Айболита с Лавандой. Военврач рассказывал Наде о необходимости проведения медосмотра. Лаванда распаковывала контейнер, извлекая медицинские причиндалы. «Что для этого нужно сделать? Мы заплатим деньги, у нас есть, но нам нужно вывести людей срочно и с гарантией». «С контрабандистами не бывает никаких гарантий», – покачал головой Непр. «Их же все разыскивают, и бандиты, и власти, что в ареале, что за ним. Они, может, и согласятся вывести кого-нибудь, не знаю. Только что потом? Их могут засечь патрули на нейтралке и всех убить, вместе с вашими друзьями». Он запнулся. «Если они люди. А даже если их не заметят, то как бы они сами не убили ненужных свидетелей? Ведь теперь кто-то знает, как они через нейтралку с грузом проходят. А за контрабандиста в РАО премии платят. И теперь наемники с нефтяниками тоже. И честность контрабандистов никак не проверить. Скажут, что перевели через нейтралку, и поди докажи, что это не так. В этих краях за нейтралкой сотни километров тайги необжитой. Может, ваших друзей дикие звери задрали, или они сгинули в болоте. Тут ведь мало через нейтралку перейти. Надо еще в тайге не погибнуть. Поселки тут все наперечет. И в каждом есть гарнизон внутренних войск и отделение ФСБ. Чужих сразу заметят. Почему вашим людям не перейти там, где все переходят?» «Нельзя им, ненадежным людям, на глаза показываться», – покачал головой медведь. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы там никому доверять не можем и губить друзей не станем. Так что выбор у нас небогат. Придется как-то с контрабандистами договариваться. Придумаем что-нибудь. Нам, в общем-то, немного надо довести троих до любого поселка, где есть мобильная связь, не принадлежащая Ареал Телекому. Они семьям своим позвонят, успокоят, что живы-здоровы, да и вернутся. А через РАО позвонить нельзя. Мы все в розыске. За нас награды объявлены. Так что те номера, на которые надо позвонить, в сети Ареал Телекома заблокированы. Не дозвонишься». «Все так просто?» – осторожно уточнил Тимур, во взгляде которого нетрудно было угадать, что Непр прекрасно понял, что все более чем сложно. «Если вам нужно всего лишь позвонить, то, может быть, я смогу найти способ, но для этого придется договариваться с людьми, которые живут не в Ареале, и я не знаю, согласятся ли они, но вы понимаете». «Сколько?» – здоровяк разглядывал Айболита, натягивающего белый медицинский халат прямо на эмку. Шлем-сферу и автомат военврач уже снял, явно планируя заменить их стетоскопом, докторской шапочкой и стерильной лицевой маской. В целом, новый образ сан-инструктора обещал быть достаточно жутким, чтобы перепугать любого нормального ребенка, но сидящего на плече у матери обезьянки это, похоже, казалось чем-то забавным. «Я же сказал, деньги у нас есть. Только не проси достать волшебный пень из красной зоны. Его не существует, это обман. Мы проверяли». «Пень?» – Тимур непонимающе нахмурился. «Я не знаю ни о каком пне. Денег нужно 30 тысяч долларов. Но это не мне, это тем, кто встречать будет, если согласятся. Только…» Он снова замялся. «Я сейчас не могу никуда уходить. Некому будет детей кормить». «Вам что, ягодок в желтое насобирать?» Медведь вперил в Непра суровый взгляд, и тот испуганно опустил глаза. «Понятно. Что надо лично тебе?» «Мне ничего», – заторопился Тимур. «Но у наших друзей проблема. Их сынишка начал проявлять гиперактивность. Он не сидит на месте, не слушается родителей, дерется с детьми. забирается на ветви и швыряется шишками в зверей. За это его вчера покусала жилохвостая белка. Он стал почти неуправляем, и его приходится держать на поводке даже дома. В одной из семей наших соседей, ну, в том поселении, что общается с контрабандистами, 12 выбросов назад ребенок вел себя так же, а 7 выбросов назад перегрыз цепочку поводка и убежал в эпицентр. Родители пытались его догнать в желтой, но он долго прыгал по деревьям, дразнился, указывал ручкой на эпицентр и в конце концов скрылся в красной. Теперь мы боимся, что с ребенком наших друзей случится беда. Я надеюсь, ты не хочешь, чтобы мы искали в эпицентре удравшую от горя родителей обезьянку, осведомился медведь. Если ее там давно уже сожрали, то мне могут в этом и не признаться. Нет-нет, тихо воскликнула Надя, обращаясь к майору. Бенечка еще здесь, его не надо искать. Но он постоянно пытается сорваться с поводка. Она невольно прижала к себе дочь. А Асенька после вашего лечения стала спокойной. Может быть, вы смогли бы как-то помочь нашим друзьям? Мы очень переживаем за них. Надя, займись Асей, строго прошептал Тимур, укоризненно глядя на жену. Я сам говорю. Это была моя мысль оставить им наши координаты. Ты, если помнишь, была против. Женщина поспешно отвела взгляд и отвернулась к Айболиту, подставляя обезьянку под стетоскоп. У нас очень маленькое поселение, извиняющимся тоном продолжил Непр. Всего 3 семьи. 6 взрослых и 3 детей. Одна из женщин беременная не может ходить в зоны. Кто-то в дневное время должен сидеть в гнезде на дереве, следить за окрестностями. За пищей для детей приходится ходить в желтую, в зеленой не растет то, что они любят. Идти надо хотя бы вдвоем, в одиночку уже совсем опасно. Ногу подвернешь или зверь укусит, помочь будет некому. А за детишками надо приглядывать. А Беня никого теперь не слушается, с ним приходится сидеть отдельно. Вот и получилось так, что свободными только 2 человека остаются, я и Тимофей. Мы в зоны и ходим. Если я с вами уйду, один он останется. А поход – это больше, чем на сутки. У деток еда закончится, поэтому срочно не получится. Завтра мы за едой пойдем, послезавтра вернемся. Потом 6-й день наступит. Нельзя из ареала выходить. Если выброс на большой земле застанет, назад не вернемся. А если затянется, то… Он перекрестился 2 пальцами. Вы же понимаете, у нас дети. Вот если бы Бенечка был спокойный, как раньше, то его можно было бы с остальными детишками оставлять под присмотром 1 человека. Тогда с Тимофеем кто-нибудь другой за едой пойдет, а я хоть прямо сейчас пойду искать тех, с кем надо договариваться. Понятно. Медведь спрятал тяжелый вздох. Непр нес какую-то чушь. Его доводы можно опровергнуть, наверное, 10 различных аргументов, не считая силовых. Но причина его сбивчивого лепета ясна как день. Родители обезьянок сидят на арабском поводке у ареала, без шансов сорваться. Все, что касается их драгоценных обезьянок, для них, сродни тяжелому наркотику, тут все на порядок сложнее, чем у родителей обычных детей. Ареал умеет быть убедительным, и это медведь сегодня испытал на себе. Здоровяк едва заметно поморщился, вспоминая ледяную боль, и окликнулся на инструктора. «Айболит, можешь что-нибудь сделать? Нам бы не затягивать». «В качестве превентивной меры успокоительное», – военврач отвлекся от обезьянки Аси. «Дальше нужно разбираться. Необходимо получить точное представление о психомоторике ребенка», – заявила Лаванда. «Не исключено, что гиперактивность вызвана возрастными изменениями, но также возможно, что это результат влияния ферментативной составляющей часто употребляемых в пищу продуктов. Я уже сталкивалась с подобными проявлениями среди… в ареале. Мы должны осмотреть ребенка и задать несколько вопросов его родителям». «Я сейчас их позову». Тимур подскочил с сумасшедшим блеском в глазах и торопливо скрылся в одном из ходов. Через минуту он вернулся с остальными обитателями подземного поселения. Двое мужчин с обезьянками, один из которых Тимофей, был знаком медведю по торговым сделкам в магазине Водяного, и две женщины. Одна из них, находящаяся на последнем месяце беременности, оказалась женой Тимофея, другая смотрела то страдальчески жалобно на Ипполита, то страдальчески испуганно на своего мужа. Тот держал на короткой цепи, пристегнутой к шлейке, их ребенка, и это явно стоило ему определенных усилий. Обезьянка прыгала, не переставая, скача по родителям, полу, стенам, снова по родителям, и то и дело норовила броситься на обезьянку поменьше, которую держал на руках Тимофей. «Беня, Бенечка, успокойся, мы пойдем гулять завтра», – пытался успокоить ребенка отец. «Сейчас, сейчас», – скрежетало непоседливое существо. «Гулять сейчас, играть, пусти, пусти». Айболит с Лавандой немедленно погрузились в пучину любимой биологии, и медведь закрыл глаза. «Да, попали на ровном месте. Кто бы мог подумать, а ведь ничто не предвещало такого увлекательного поворота событий. Интересно, сколько дней придется здесь провести, если не заковать Айболита в наручники и не вывести на базу силой?» «Медведь туману! Медведь туману!» Эфир сильно шипел помехами. «На связи!» – откликнулся майор. «Как принимаешь меня?» «Шипит!» – ответил Березов. «Но слышно нормально. Мы вернулись. Ты далеко от поляны?» «Не так, чтобы очень, но мы под землей. Быстро не выберешься. Вы что-то рано вернулись». «Ситуация изменилась», – протрещала рация. «Необходимо обсудить. Срочно!» «Иду». Медведь встал с кресла, пригибаясь под низким потолком, и подозвал Тимура. «Пошли. Мне нужно поговорить с друзьями. Это рядом. Заодно расскажешь, как будем через нейтралку идти и что нужно подготовить». Он кивнул на бурно закипевший медосмотр. «Все равно это надолго». Днепр заметно испугался, но не стал спорить, лишь тихо предупредил жену и остальных, что уходит по делу, и молча повел медведя к выходу. На улице висели поздние сумерки. Видимость сократилась еще сильнее, и серебристые нити паутины начали тускнеть, уступая пальму первенства студню, языки которого с наступлением темноты светились все ярче. Тимур шел по маршруту среди волчьих ям, осторожно и иногда останавливался, убеждаясь, что двигается правильно. Медведь отметил, что совсем не видит натоптанной тропинки, хотя бы совсем небольшой, ведь если не проходят здесь постоянно, она должна была образоваться. «Дорогу забыл», – прогудел здоровяк, когда Тимур в очередной раз остановился и присел на курточки, рассматривая путь перед собой. «Не заблудишься на ночь глядя». «Мы этой дорогой редко ходим», – признался Непр. «В ту сторону далеко не уйти. Обычно мы выходим из противоположной норы, она в другой комнате начинается. Там место чище, и почти прямой путь к заброшенной дороге открывается. Но там мы часто ходим, поэтому тропинка образовалась. По ней легче ловушки обходить. Главное помнить, какое ответвление к волчьей яме ведет, а какое настоящее. А здесь лучше поосторожней, в темноте можно и перепутать». «Часто беспокоят». Медведь забросил за спину печенек и полез за Тимуром во второй подземный ход. «Больше глухомани, чем здесь, найти сложно. Не каждый сунется». «Каждый не сунется», — согласился Непр. «Господь миловал». Он снова перекрестился двумя пальцами. «От диких можно спрятаться или оторваться. Они по ареалу ходят плохо. Но иногда приходят злые люди специально по нашу душу. Эти зоны хорошо знают. И боевиков с ними много». «Охотники», — уточнил майор, стараясь дышать в полвдоха, чтобы было легче протискиваться через узкий лаз. «Обезьянок ваших ищут». «Ищут», — понуро подтвердил Тимур.